Серая посудина то мягко оседала в волнах, то всплывала. Какую-то тоску вдруг ощутил старший помощник, отчего-то вдруг не захотелось ему отправляться на брошенный людьми теплоход. Закурил. Две бумаги на его имя лежали на столе поверх карты островов Кергелен. Русов хмыкнул, пробежал глазами одну, которая оказалась докладной Серегина, требовавшего строго наказать морского хулигана боцмана Медведева. Оказывается, вместо того, чтобы в специальной печке сжечь мусор, оставшийся от ошкряпки, тот вывалил его за борт. «Боцману указать», — написал Русов в углу бумаги и взял другую, в которой кок просил списать 12 тарелок, 6 чашек и салатницу, якобы разбившихся во время шторма. «Ну, кок», — написал, разрешая составить акт на списание. Топот ног, голоса. «Шурка, черт бы тебя побрал! Почему без спасательного жилета? А фотоаппарат взяли? А может, там бандиты какие? Хоть ножи шкерочные с собой прихватите!» Рокот шлюпочной лебедки. Русов быстро спустился в каюту, оделся потеплее, накинул на плечи спасательный жилет, подумал немного и сунул в карман нож. Свободные от вахты матросы и механики толпились на кормовой прогулочной палубе, фотографировали пустынный теплоход. Кот Тимоха, мяукая и нервно подрагивая обрубком хвоста, бродил по баддеку с явным намерением тоже отправиться в поход. Стармех Волошин, смуглолицый сероглазый одессит, уже выводил шлюпку за борт. Мухин, Серегин и Александров сидели в ней, вот и Жора, спрыгнув в шлюпку, подал Русову руку, а боцман отгонял кота. Затопал на него, а кот распластался на палубе и закрыл глаза. Боцман тяжело спрыгнул в шлюпку, завизжали талии, и шлюпка скользнула вниз к воде, которая то опадала, то бурно вспухала пенным шевелящимся горбом. Склонившись над двигателем, Петя Александров рванул заводную ручку. «Еще! Еще!» Что-то зло говорил боцману Серегин. Стармех чуть попридержал шлюпку, дожидаясь, когда заведется двигатель. Русов устроился на корме. Жора сел рядом. Погровея от усилий, Александров еще раз крутнул рукоятку, и двигатель стрельнул выхлопной трубой. Взревел. «Дед, опускай!» — крикнул Русов. «Держаться всем крепко! Гаки убрать!» Шлюпка ударилась днищем о воду, боцман и Серегин отцепили гаки, освобождая тали. Александров включил скорость, и шлюпка круто ушла от борта танкера. «Вот из-за таких, как ты, — волновался Серегин, продолжая полемику, — как ты, боцманюга, каждый год почти 1 000 000 тонн мусора в океан вышвыривается с судов. Старпом, я со всей ответственностью...» «Кости за борт выброшу!» — проворчал боцман, топорща усы. «Да я...» «Отставить разговоры!» — прикрикнул Русов на спорщиков. «Мухин, крепишь конец на шторм-трап и поднимаешься первым. Александров, прибавь обороты. Слушайте меня, ребята. Никому поодиночке не ходить. Осмотр начинаем с ходовой рубки. Потом палубак, машина, центральная часть судна и кормовые помещения». Русов сунул руку в карман, проверяя, здесь ли нож. Усмехнулся, окинул взглядом надвигающиеся серые борта теплохода. Одно из окон в верхнем ряду кают, там, где, по-видимому, жили командиры судна, было открыто, и легкая голубая занавеска, подхватываемая свежим ветром, всплескивалось, словно кто-то махал тканью, то ли звал на помощь, то ли предупреждал об опасности. Зябко повел плечами. Было такое ощущение, что кто-то разглядывает их из этого распахнутого окна. Да-да, вроде бы чье-то лицо мелькнуло. И Русов воскликнул. «Человек там, что ли?» «И мне показалось, будто кто-то там выглянул», — сказал Жора Куликов. Он сидел на паёлах шлюпки возле ноги Русова, На шее шарф, берет сдвинут на ухо, глаза у Жоры блестели, он весь подался вперед. «Чиф! Ей-ей, там кто-то есть!» «Ежели краска там будет брать?» — спросил боцман. «И олифа!» Русов промолчал. С растущей тревогой он оглядывал надвигающийся корпус теплохода. «Действительно, отчего нет надписей? Название судна?» Ни на скуле в носовой части, ни на мостике. Теплоход плавно раскачивался на волнах, и слышно было, как на палубе с грохотом перекатывается пустая бочка. И еще какие-то звуки доносятся с судна, скрип талии и постукивание гаков о борта, всплески воды, вой ветра в надстройках. «Петя Малый!» «Стоп!» «Задний!» — командовал Русов. «Муха, вперед!» Александров выключил двигатель, и шлюпка подплыла к судну. Мухин поплевал в ладони, ухватился за трап, полез наверх. С напряженным вниманием все следили за ним. В наступившей тишине еще громче, еще тревожнее разносились звуки катающиеся по палубе бочки, всплески и сопения воды, лижущие ржавые борта. Ну вот, Шурик Мухин перекинул ногу через планшир и махнул рукой. Следующий. Русов поднялся последним. Спрыгнул с фальшборта на палубу, огляделся. Припорошенная снежной крупой, кое-где в заледенелых лужах она являла собой вид поспешного бегства людей. Примерзшая к палубе рубашка, рассыпанная мелочь. Русов нагнулся, поднял несколько монет. На одной, достоинством в 5 пенсов, был изображен парусный корабль, на другой — серебряный меч-рыба. Чуть в стороне валялся чемодан с продавленной крышкой, мотался на ветру грязный в темных пятнах, зацепившийся за лючину носового трюма, бинт. А рядом примерз к палубе журнал с обнаженной красоткой на глянцевой обложке и четкий отпечаток подошвы на розовом теле. Оглядываясь, прислушиваясь, двинулись толпой к трапу, ведущему на пассажирскую палубу. «Старая посудина, 20-х примерно годов постройки», — размышлял Русов, оглядывая судно, иллюминаторы салона, обшивку планширов. Палубы и планширы из тикового дерева. Иллюминаторы бронзовые. Теперь такие уже не делают. Бронзовые ручки дверей, поручни. Все это, ныне покрытое зеленой окисью, когда-то было надраено, ярко сияло. И палуба, намытая и начищенная, шоколадно светилась когда-то под ногами. Чья-то растоптанная фуражка, ботинок. Что-то комом в углу кружевной, ага. Вот дверь. Тяжелая, стальная дверь со скрипом открылась, и Русов, а за ними остальные, вошли в тесноватый, обшитый темным деревом холл. Русов вздрогнул, попятился, увидев вдруг, как кто-то двинулся навстречу. Остановился, снял фуражку, вытер ладони лоб. Зеркало в темной резной раме. Боцман осторожно толкнул широкую двустворчатую дверь, ведущую в салон, заглянул, вошел, и Русов, ощущая за своей спиной шумное дыхание доктора, матросов и Пети и Александрова, шагнул следом за боцманом. Большие окна, оранжевый настил, низкие мягкие кресла, диваны по углам, несколько картин в тяжелых золоченых рамах, пианино, стойка бара в углу. Боцман направился туда решительно, послышался перестук стекла. Русов окликнул его, и боцман нехотя вернулся, буркнув, что бутылок много, но все пустые. Однако один из карманов его комбинезона подозрительно оттопыривался, и боцман прикрывал его широкой ладонью. Оставив салон, поднялись в ходовую рубку. Куликов все рвался вперед. Русов удерживал его. «Не торопись, Жора!» Рубка была маленькой, тесной, какой-то старинной. Штурвал вместо рулевой с кнопками колонки. Медный ноктоус магнитного компаса, бронзовый фигурный кренометр. Тускло сияющая бронза иллюминаторов и ламп на переборках, резное, притянутое к палубе цепью, мягкое кресло возле одного из окон. Наверное, тут капитан посиживал, курил. Вот же на переборке укреплена тяжелая медная, полная пепла и обгорелых спичек пепельница. «Старпом, тут карта! С отметкой, где не покинули судно!» Послышался голос Куликова, и штурманский Ярусов быстро пошел к нему. Жора водил пальцем по карте, расстеленной на столе. «Они шли из гавани Форт-де-Фен, видите? С Мадагаскара». «Да-да, по-видимому, отсюда они шли». Ярусов склонился над картой, разглядывая курс, прочерченный карандашом от южной оконечности острова Мадагаскар на юго-запад в сторону мыса Игольный. «А вот крестик. И отметка широты и долготы. 33 градуса зюйдовой широты и 42 градуса 20 минут вестовой долготы. Предположим, что тут с ними что-то произошло. Команда покинула теплоход, и, значит, ветер и течение почти на 1000 миль уволокли его на юго-восток. Суток 15 в дрейфе. Судового и вахтенного журналов нет? Вот сейф. Тут они, наверное». Жора повернул фигурную в виде головы льва ручку, и дверка открылась. «Пустой. С собой забрали. Глядите, трубка и коробка с табаком. Если хочешь, возьми на память. Боцман, что обнаружил?» «Флаги я сигнальные заберу. А кресло какое! И угломер!» «То, что брошено в океане, принадлежит всем», — сказал Русов. «Но насильные вещи из кают брать запрещаю». Он нажал ручку двери, ведущей в капитанскую каюту. В открытом окне полоскалась синяя кружевная занавеска. И хотя прошло немало времени, как люди покинули судно, но странно, каюта еще держала в себе живые запахи человеческого жилья. К солености морского воздуха чуть приметно был подмешан душистый запах трубочного табака и, пожалуй, духов. Русов сказал: «Боцман, Мухин, Серегин и Александров, осмотрите другие каюты на палубе. Поодиночке в каюты не входить». Со странным чувством острого любопытства и скованности, неудобства, что ли, какое бывает, наверное, у любого человека, оказавшегося в чужом, оставленном хозяевами жилье, Русов оглядывал каюту. Кашлянув в кулак Жора, доктор поднял с ковра и положил на письменный стол фотографию в тяжелой красного дерева раме. На фотографии был изображен мужчина в белой куртке и морской фуражке. Борода, усы, энергичный взгляд, трубка. Капитан, наверное. А над столом была привинчена к переборке другая фотография. Белокурая женщина с собачкой на руках. Женщина улыбалась, поправляла левой рукой тугие завитки волос. Вещи на полу, вещи у распахнутого рундука, куртки, рубахи, галстуки, бронзовые часы над столом, дверь в ванную комнату и еще одна дверь в спальную. Куликов вопросительно поглядел на Русова, тот кивнул, и Жора вошел в спальню. Слышно было, как он там на что-то наткнулся, на кресло, видимо. Отдернул занавеску на окне, затих, крикнул вдруг: «Сюда, скорей!» Русов ворвался в каюту, следом за ним ввалился доктор. Куликов стоял возле широкой задернутой портьерой кровати. «Там кто-то», — сказал он. «Шевелится кто-то. Отдерни портьеру». Жора сделал судорожное глотательное движение, ухватился за край портьеры и рванул ее. Несколько одно за другим одеял, и чье-то тело угадывалось под ними. Жора передохнул и нажал кнопку электрического фонаря, висевшего у него на груди. Доктор, отодвинув Куликова, осторожно, медленно потянул одеяло, сбросил их на палубу, и все трое замерли. В постели, уставившись в подволок, широко открытыми глазами лежала молодая женщина. Короткая комбинация едва прикрывала бедра. Левая рука вытянута вдоль тела, правая прижата к груди. «Живая?» — еле слышно пролепетал Жора. «Улыбается, видите?» Теплоход плавно качнулся, и Русову показалось, что женщина шевельнулась. Сказал: «Доктор, осмотрите ее. Жора, не суетись, сядь!» «Мертва?» Доктор тронул лоб женщины ладонью, посветил своим фонарем в лицо женщины, заглянул в глаза. Повторил: «Мертва». «Причина смерти?» Надо было уходить. Какая разница, от чего померла эта женщина? Но Русов почему-то медлил, оглядывал каюту, мебель. Да, такие каюты на современных судах уже не строят. Была эта каюта маленькой, тесной, но уютной. Стены обшиты темным красным деревом. Резной потолок, массивный темный бронзы плафон. Картина, яркие цветы и бабочки. Узкий диванчик, пестрый халатик на спинке кресла. Кто же эта женщина? Почему оставлена командой? Капитаном оставлена. «Под левой грудью пулевое ранение», — сказал доктор. «Вот, поглядите, кровь на простыне. Тут она, видимо, и погибла». «Убийство?» — прошептал Жора. «Кто же ее? За что?» Теплоход вновь качнулся. Русов насторожился. Толчок был резким, неплавным, как до этого. Прислушался. Торопливые шаги и зов боцмана: «Старпом! Скорее!» «Что там еще?» «Уходим!» — сказал Русов. «Жора, дай-ка фонарик. Идите». Куликов и доктор вышли из каюты. Что же он там медлит? Опять резкий толчок. Пустая бутылка выкатилась из-под дивана. Русов зажег фонарик, осветил женщину и почувствовал, как волосы шевельнулись под фуражкой. Жора не ошибся. Женщина улыбалась. Фу, просто это такая гримаска на ее губах, предсмертная. Успокоил себя и вгляделся в смуглое с родинкой на левой щеке лицо. Какая красивая. Черные густые волосы разметались по подушке. Круто вскинулись широкие брови. Зеленые, как вода у коралловых рифов, глаза. Русов наклонился, и почудилось ему, что хоть женщина и мертва, но глаза живут, с любопытством глядят в его лицо, зрачки в зрачки. Но отчего такое знакомое лицо? Вроде бы он ее уже где-то видел. Но где, когда? Стоп! Стоп, уж не это ли женщина приходила к нему сегодня во время коротенького дерганого сна? Да, надо было уходить, но Русов медлил. Он сел на край кровати, подоткнул одеяло. Белые пятнышки, словно созвездия, были рассыпаны по теплой на вид коже в верхней части груди. 7 белых звездочек полукругом, причем одна немного крупнее других. Однако пора. Русов прикрыл женщину одеялами до подбородка, подошел к двери, оглянулся и представил ее себе на миг живой. Как проснувшись, выскакивала она из кровати, подбегала к окну и, плавно раскачиваясь, любовалась солнечной океанской ширью. «Старпом! Скорее в шлюпку! Теплоход тонет!» Донесся до его слуха отчаянный зов Куликова. «Где вы, Николай Владимирович?» Этого еще не доставало. Да-да, крен-то заметно увеличился. Но почему? Хватаясь за переборки, опрокинув кресло, Русов будто в горку пошел. Захлопнул дверь. Из замка торчал ключ. и он зачем-то опять замкнул дверь спальни и сунул ключ в карман. Какие-то бумаги шуршали под ногами, из распахнутого письменного стола выспались. Русов нагнулся, подобрал несколько бумаг, писем, что ли, и бросился прочь из капитанской каюты. Жора приплясывал возле двери, ведущей на палубу, махал рукой. Лицо у него было отчаянным, серым. Скорее! Александров дверь отдраил в машинное, а оттуда воздух из машинного отделения рванул. А задраили? Задраили. А судно все кренится и кренится, воду берет. Жора поскользнулся, запрыгал на одной ноге, удержал все же равновесие, сыпался по заледенелому трапу на палубу. Слышно было, как двигатель шлюпки уже работает. Мухин нетерпеливо топтался возле трапа, завидя Русова и Куликова, заулыбался и быстро спустился в шлюпку. А боцман и Серегин переваливали через борт теплохода испачканную краской флягу, в каких обычно развозят молоко. Лица у обоих были красными и злыми. «Такую грязную в океан майнать!» — кричал Серегин. «Подожди, тряпкой я оботру!» «Я тебя оботру!» — орал боцман. «Вяжи к ручке веревку! Сейчас потопнем! Во грязи всплывет, а ты...» «В шлюпку все! В шлюпку!» Русов подтолкнул Куликова к трапу, но тот пропустил его вперед. «Да ставьте вы флягу!» Всплеск! Вода окатила Русова. Волна вместе с шлюпкой ушла вниз, потом вспухла горбом, и Русов спрыгнул на груду ящиков и мешков. «Ну, боцман, успел!» Куликов свалился, пробрался в корму к румпелю. Двигатель взревел. Продолжая переругиваться, боцман и Серегин крепили на корме веревку. Фляга тяжело бултыхалась за кормой. Русов поднял голову вверх, и ему показалось, что высоченный, накренившийся над ними борт теплохода стремительно опускается. «Быстрее же от борта, быстрее!» Подгонял Русов то ли Александрова, включившего скорость, то ли сам двигатель. Какой крен! Если сейчас судно сделает оверкиль, нас засосет в воронку. Отдраил я дверь в машинное отделение, а оттуда, — прокричал, поднимая лицо от двигателя Александров, — оттуда как? Как рванет, — торопливо продолжил Мухин, — нас даже сшибло. «И воздух оттуда! У-у-у!» — прокричал Александров. «Быстрее, черт вас побери! Быстрее от судна!» «Воздушная подушка с торпом! Вот что держало судно на плаву!» — орал Александров. «Я все же заглянул. Машина в воде! Видно, напоролись на льдину, пробили корпус в районе машины. Быстрее! Быстрее! Да и так на полной скорости чешем! Уже ушли! И когда удирали из машины... Ушли? Ну, ребятки, чуть-чуть бы и... И когда удирали из машины, задраили дверь. Вот воздух и держит опять посудину до шторма. Сдрагивающими пальцами Русов нашаривал в кармане сигареты. С облегчением глядел, как шлюпка быстро уходила от теплохода. Поежился. Что там бункеровки? Пересадка доктора на коряк, ожидание Эллы. Вот оно. Ушли, ушли. Русов протянул сигареты морякам. Он глубоко затягивался дымом. Жора поглядел на него, мол, сядете к румпелю. Русов отрицательно мотнул головой. Нет, давай уж ты практикуйся. Голова приятно кружилась. Привалившись спиной к борту шлюпки, Русов глядел на теплоход. Сколько же они там пробыли? Час примерно. Вечереет уже. Вон и первые звездочки показались, и созвездие на груди. Какое же? 7 звездочек. И третья слева, самая крупная. Так это же созвездие Северная Корона. А самая крупная звездочка — Гемма. Кто же тебя убил, Гемма? Русов напряг зрение, и показалось ему, что кто-то стоит у открытого окна капитанской каюты, глядит им вслед через кружевную занавеску. Русов отвернулся. Устал, мерещится всякое. О чем ты, Василий Дмитриевич? Сурику я там выискал. У нас ведь, почитай, весь кончился, говорил, придвинувшись лицом к лицу Русова боцман. Да краски, белилов цинковых, да олифу. Чего добро пропадать? Да гвоздей разных, болтов. Что в остальных помещениях? Пусто, сказал Серегин. Мы с Мухой почти все обижали. Койки незаправленные, барахло разбросанное. Стоит кто-то у окна, крикнул Жора. Из-за занавески глядит. Глупости все это. Глупости. Русов засмеялся. Просто складки там сбились. Вот и танкер. Муха, Серегин, будете принимать гаки. Петя, малый.